Метусь я по улице на скорости дикой, благо что ночь, ни машин, ни ментов, ни пешеходов. И предчувствие нехорошее меня одолевает. Неспроста холодом ледяным виски у гостиницы ломило. Ох, неспроста. Вдруг на перекрестке, квартала за два от моего дома, вижу ментовку с мигалкой включенной. И ГИБДДшник рядом стоит, палочкой мне машет. Да что же это такое, ёли-полей, ночью от них покоя нет. А пошел ты! Чертыхаюсь вслух, закладываю крутой вираж и, не снижая скорости, с трудом вписываюсь в переулок. Еще пару лихих поворотов, подвиск резины по асфальту, и я влетаю во двор своего дома. Батюшки светы! А тут что творится? Полный двор народу, ментовки, пожарные машины, а из окна квартиры второго этажа пламя, что из печи мартеновской бушует. Резко торможу и из машины выскакиваю. Да это же моя квартира горит, ёкает сердце. Не обмануло таки предчувствие. Начинаю сквозь толпу пробираться. Меня узнают, пропускают. Однако метрах в 20 от подъезда кордон ментов. Цепью у дома выстроившихся, монолитом непоколебимым стоит. Не прорвешься, не протиснешься. Там у дома только пожарники мечутся. Из бронспойтов окно заливают. Но ни хрена вода огонь не берет. Другие пожарники по приставленной к крыше лестнице жильцов потихоньку сводят. Видать, на верхних этажах пекло еще то, если народ на крышу выбрался. Мальчонку лет 8, уродца горбатенького, не видели? Ору поверх кордона ментовского пожарникам, но им не до меня. Я тогда к ментам, к толпе обращаюсь, но все либо плечами пожимают, либо глаза сочувственно в сторону отводят. И вдруг какая-то баба в нижнем белье вцепляется мне в куртку и орет благим матом. «Вот он, изверг! Крова нас последнего лишил! Бейте его, гада!» К счастью, менты наши доблестные ее от меня отрывают и в сторону Мегеру оттаскивают. Она врывается, слюной брызжет и заходится в истерике. Тронулась, бедолага. Лишь с трудом в отблесках пламени я по морде от ненависти перекошенной в ней супружницу Личилы опознал. Тут же, как по мановению волшебной палочки, сержантик ментовский рядом нарисовывается и спрашивает меня строго в соответствии с буквой закона. «Вы владелец горящей квартиры?» Как понимаю, виновных ищет, а ему за поимку злоумышленника. Благодарность от руководства с занесением в личное дело полагается. «Я!» — ору ему в морду. «У меня там пацан больной один остался! Не видел, спасли его!» Но сержантик мгновенно испаряется, будто волшебной палочкой второй раз махнули. Вот ежели б руки мне, как злостному поджигателю, сейчас заламывать нужно было, это завсегда, пожалуйста. А помочь? Ищи свищи ветра в поле. Те еще у нас плюстители порядка. Спасли его, слышу вдруг за спиной. Оборачиваюсь резко и вижу супруга бабы тронувшейся, Личилу. В одних трусах стоит, с лицом скорбным и отрешенным. Понимаю я тут соседа и его благоверную. В наше время погорельцам оказаться врагу не пожелаешь. Государство и копейки ломаной в помощь не даст. Проще в петлю сразу лезть. Но это понимание у меня лишь вторым планом в голове мелькает. Другое меня интересует. Где он, ору? Скорая увезла. Куда? Больниц много. Пустым голосом отвечает Личила и неопределенно пожимает плечами. И до меня доходит, что судьба пупсика для него тем же отстраненным вторым планом в сознании проходит, как для меня его горе. Хватаю я его и тащу к своей Вольве. «Машину водить умеешь?» — на ходу спрашиваю. «Ну, умею», — не врубается Личила. «Вот тебе баксы». Начинаю карманы выворачивать и капусту ему в руки совать. «Разыщи мальца во что бы то ни стало». «Где хочешь и как хочешь, ищи, но найди! Любую сумму плати, но пацана забери из больницы и на дачу к моему тестю доставь! Знаешь, где это?» «Знаю», — бормочет Личила. «Понятно, что и ему в обязательном порядке пупсик на мой счет мозги прочистил. Открываю дверцу машины, за руль Личилу запихиваю и тут соображаю, что мужику в одних трусах никто больного пацана не выдаст. Ни за какие бабки. Вот в психушку упечь могут». Оглядываюсь вокруг, Вижу, зевака в спортивном костюме из соседнего дома на огонек моей квартиры чапает. Ловлю его за куртку и предлагаю напрямую. Держи 300 баксов, а костюмы и кроссовки свои отдай погорельцу. Шизеет вначале зевака дико, но мгновенно ориентируется в ситуации и с превеликим удовольствием раздевается. Костюмчик-то изрядно поношенный, да и кроссовкам на свалку давно пора. Одевайся, швыряю я обноски лечили и начинаю золотые горы сулить. Привезешь пацана, личным врачом у него будешь. Всем тебя обеспечу, и квартирой, и машиной, и бабки крутые платить буду. Только найди и привези. Слышу, дверца противоположной в машине отворяется, и вижу, в салон супружница лечилы забирается. Что удивительно, морда ее уже благообразный вид приобрела, будто менты ее по скоростному методу от помешательства вылечили. Уж мы постараемся, Борис Макарович! Лебезит, словно не она только что заходилась в истерике, меня линчевать требуя. Переводит она взгляд на мужа, и здесь уж зверь в ней просыпается. «Чего ты копаешься? Давай быстрее!» Ну и баба. Ее в тыл к злейшим врагам забрасывать надо. За день там всех изничтожит своим норовом паскудным почище нейтронной бомбы. А уж нюх у нее на баксы, что у свиньи на трюфели, под землей растущие. Провожаю я взглядом машину и вздыхаю тяжко. Самому надо бы с ними поехать, но черт его знает, что там на фазенде без меня творится. Пока пупсика нет, надеяться нужно только на свои собственные силы. Достаю сотовый телефон и набираю номер Ломтя. Как-то ведь и мне на фазенду добираться надо. Где среди ночи мотор поймаешь? Да и за какие шиши? Все-то баксы из карманов лечили выгреб.